Сегодня мы откроем Священное Писание, Ефесянам 5 глава, с 19 по 20 стих. Послание к Ефесянам апостола Павла, 5 глава, с 19 по 20 стих. И я прочитаю. Все нашли? Какая еще раз глава? Пятая глава Ефесянам с 19 по 20 стих. Три, четыре, я прочитаю. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Боже, слава Тебе! Тебе хвала! Тебе, Господь, вся слава! Мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за церковь, за пастора, которого Ты поставил, чтобы через него нести нам слово жизни, слово победы, слово благословения. И сейчас мы открываем свои сердца, чтобы услышать Тебя. Дух Святой, говори прямо в наши сердца. Дух Святой, здесь и сейчас. Дай нам уловить каждое слово, Боже. Дай нам понять те глубины, которые Ты заложил в это слово, Боже. Исполнить его в точности, Боже. И сегодня получить Твое благословение. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу! Аминь. Слава Господу! Аминь. Сегодня радостный день. Аминь. Аминь. Кто-то опаздывает, как всегда. Ладно. Друзья, давайте скажем что-нибудь хорошее, понятное друг другу. Кто из вас хочет быть счастливым человеком и свою жизнь прожить счастливо? А если уже руку поднимать? А? Две руки поднимай, если ты уже сейчас. Кто хочет быть богатым? Кто хочет быть богатым? Отлично. Кто хочет быть здоровым? По богатству и по счастью так мало, а в здоровье сразу. Вот так. Остальное купим за деньги. Да, остальное купим за деньги. Хорошо. А смотрите, интересно. Сидят два еврея у костра. И один еврей спрашивает другого. И что делать, когда холодно? Что делать, когда холодно? Он говорит, а надо греться. А другой спрашивает, а что делать, когда не получается греться? Он говорит, надо мерзнуть. Вы знаете, люди сегодня хотят, много чего хотят. Они хотят быть счастливыми, они хотят быть богатыми. Это неплохо. Давайте поднимите руку, кто хочет быть проклятым, несчастным, больным, нищим, попрошайкой. Кто? Пожалуйста, поднимите руку. Сегодня проповедь не для вас, ладно. Никто не поднял руку. Почему? Бояться лучше. Стесняется. Друзья, знаете, я хочу просто сказать вам, ничто вам не мешает быть счастливыми, богатыми и здоровыми. Вообще ничего. Абсолютно. Абсолютно ничего. Вообще. Верите в это или нет? Аминь. Слабо. Аминь. Аминь. Вообще вам ничего не мешает быть богатым, здоровым и счастливым. Аминь. Аминь. Вообще. Сейчас в голове такая война, да, идет? Как же не мешает? Вот этот человек меня достал. Вот эти обстоятельства меня достали. А как же кредит в банке? Ну ты же взял кредит. Но ты же принял решение этого человека ненавидеть или не прощать. А знаете, еврей правду сказал. Он сказал истину. Говорит, если не получается, то мерзнет. Очень много людей, которые говорят, я хочу, но у меня... Здесь причина. Это самая большая и страшная ложь, которую сеют в людей. У тебя не получится. И человек несчастен от того, что он много чего хочет, но он глубоко убежден, что он этого не сможет сделать. В этом его несчастье. Что тебя разделяет иметь и хотеть иметь? Вера. Что ты можешь это иметь, и что ты не можешь это иметь. Вот и все. Если вы читаете историю всех знаменитых людей, которые чего-то в этой жизни достигли, не потому что им дано было что-то. Вы знаете, что Сильвестр Сталлоне, он вообще парализован. Лицо у него видели какое? Видели? А вы знаете, что это лицо очень популярное стало? Благодаря тому, что он не расстроился этому параличу, а он стал использовать в фильмах и играть. Знаете, что Брюс Ли был очень больным ребенком, который очень сильно долго болел и так далее. Что их ограничило? Что тебя сегодня ограничивает? Или что тебе сегодня не дает? Иметь. Вы знаете, кто такой благодарный человек? Вот сегодня день благодарения. Да? Знаете, кто такой благодарный человек? Кто такой благодарный человек? Счастливый. Ценит то, что у него есть. Хорошо, интересно. Кто такой благодарный человек? Значит, ценит то, что у него есть. То есть, это человек, который думает, что он что-то имеет. Так или нет? Он убежден даже в этом, что он имеет. Поэтому человек, который не имеет и думает, что он не имеет, он когда-нибудь будет благодарить, как вы думаете? Почему? Вы разве не видели таких людей, которые ничего не имеют и думают, что не имеют, и они не благодарят? Представляете? И самая большая ложь дьявола в том, чтобы убедить тебя в том, что ты ничего не имеешь. При том, что имея все. Ничего не имеешь. Ни мужа, ни жены, ни детей, ни счастья, ни денег, ничего. Ни талантов, ни даров. Ему нужно тебя убедить. И только таким образом он тебе сделает неблагодарным. Если ты хочешь быть благодарным, ты должен иметь. И всегда, когда человек верит и знает, что он имеет, он всегда благодарит. Потому что он имеет. Он получает то, чего он хочет. Вы знаете, Бог не призвал нас быть несчастными. Бог не призвал нас быть несчастными. Бог призвал нас быть счастливыми. Давайте скажем друг другу эти слова. А знаете, почему люди часто не благодарят? Потому что они думают, что они чего-то не имеют. Даже ценить то, что ты имеешь, надо понять вначале, что ты имеешь, то, что... И это ценно. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Аминь. Вы пришли когда сюда на праздник, о чем вы думали? Сейчас поедим, покушаем, повеселимся. Да? О чем вы думаете? Я думал, знаете, о чем? А я думал, за что я могу быть благодарен Богу. День благодарения все-таки. За что я могу быть благодарным Богу? За Христа. Не за что, друзья. За все. Не за что-то, а за все. Я объясню, почему. И знаете, о чем я еще думал в день благодарения? Не думал, а делал. Подарочек. Потому что я хочу поблагодарить. Этот день, день благодарности, друзья. Аминь. Вы сделали кому-нибудь подарок? Значит, вы те, кто имеет. А кто подумал, а че кому я могу дать? Че я кому могу дать, че я для кого могу сделать? Ничего никому не могу дать, ничего ни для кого не могу сделать. И кому вообще нужна моя благодарность? Вот эти люди уже потерпели поражение. Но сегодня есть возможность обратиться, покаяться, изменить свою позицию. Кому я вообще нужен? Я сегодня буду говорить об очень глубоких вещах, друзья. Об благословенной жизни и жизни благодарности. Итак, я хочу прочитать афоризм. Очень интересно. Кто поймет, тот поймет. Пусть неблагодарность многих не отпугивает вас от того, чтобы делать людям добро. Ведь помимо того, что благотворение само по себе и без всякой другой цели дело благородное, но делая добро, встречать иной раз в ком-нибудь одном столько благодарности, что это вознаграждает за всю неблагодарность других. Франческо Гвинчардини. Ох. Итальянец, да. И еще одну притчу хочу рассказать. Очень интересную. Притча поучительная. В одной пустынной долине расположилась деревня. Это был маленький оазис с небольшим источником. И само собой, что вода в этом месте ценилась выше золота. Люди дорожили каждой каплей, укрывали ее от солнца, чтобы она не испарялась, и использовали крайне бережно. В этом селении побывал путешественник, который, погостив там немного, ушел дальше. Идя по пустыне, размышляя о тяжелой жизни в покинутой деревне, он увидел роскошный дворец. Путник вошел внутрь, естественно, он был просто поражен убранством, буйным садом, с фонтанами и озерами. Это был невероятный контраст по сравнению с тем, что он видел в деревне. Тогда он спросил хозяйку дворца: «Скажите, великая хозяйка, ведь у вас невероятное количество воды?» А хозяйка отвечает: «Да, путник, именно так». И путник задает вопрос: в вашей земле есть фонтаны, озера, водопады и целые ангары, заполненные живительной пресной водой? Да, отвечает, ты прав. Зачем ты спрашиваешь об этом, уточняет хозяйка? Все очень просто. Вы обладаете таким несметным богатством, а по соседству живут люди, у которых воды практически нет. Они бедствуют и берегут каждую каплю, ценят воду выше золота и драгоценных камней. Почему вы не делитесь с ними своим источником? Почему не одарите их водой? Ведь вы не станете беднее, не разоритесь, но сможете спасти множество жизней. Хозяйка помолчала мгновение, а затем ответила: знаешь, путник, что будет, если я подарю этим людям воду? Улыбнулась она. Первый раз они не будут помнить себя от счастья. Они будут благодарить меня, превознесут до небес и объявят дочерью богов. Во второй раз воспримут подарок как должное, а потом придут и начнут требовать. Вот что такое жизнь людей. Вот что такое... Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Но я бы сегодня хотел не об этом поговорить. Я бы сегодня хотел с вами поразмышлять о том, насколько важно быть благодарным. Но с другой стороны, мы понимаем, а за что благодарить? И часто люди задают вопрос, за что благодарить? В чем смысл благодарности? Прежде чем говорить, будь благодарен, нужно понять, за что благодарить. Понимаете, да, о чем идет речь? И когда ты начинаешь считать, за что благодарить, часто человек говорит, да не за что. У меня все плохо. Не за что благодарить Бога. Как можно... А потом еще второй вопрос. Как можно благодарить Бога за то, что в моей жизни такие ужасные вещи происходят? Как можно благодарить Бога за то, что в моей жизни куча проблем, куча обстоятельств? Задавались ли таким вопросом, да, люди? Нет? Слава Богу. Но некоторые задаются, я в том числе задавался этим вопросом. Как можно благодарить Бога? За что можно благодарить? Ну, об этом еще поразмышляем. Запомните это. Я сегодня тему проповеди назвал «Благодарное сердце победителя». Благодарное сердце победителя. Сердце благодарное – это сердце победителя. Представляете? Настоящую победу может одержать не сильный и не храбрый, а благодарный. Об этом я и хочу сегодня с вами поразмышлять. Настоящую победу может одержать не сильный, не храбрый, а благодарный. Потому что храбрость и сила, она в благодарности. Настоящая храбрость, настоящая сила, она в благодарности. И поэтому великое приобретение быть благодарным. Прочитаем, давайте, стих еще раз. Что там написано? Открой, пожалуйста, 19. Что написано? Почитайте внимательно. Назидая самих себя псалмами и словословием. То есть, что такое назидая? Что такое назидать? Назидать, что это значит? Ну, быстрее, по-русски. Назидать, питать. Напоминать себе. А? Повторять. Наполнять. Назидая себя псалмами и словословием. Псалмы – это песни. Да? Псалмы – это благодарность Богу. Словословие – это уста наши. Когда мы говорим хороших, добрых много слов. Или не очень хороших, добрых слов. Песнопениями духовными, поя, воспевая в сердцах ваших Господа. Слава Господу! Аминь. Назидайте себя, приучайте. Не хочется, да, петь во время песни? Ну, кто-то поет, кто-то мучается. Ну, что здесь делать? Что петь-то? Что хлопать-то? У нас просто так не принято. Да при чем тут принято или не принято? Что в Писании сказано? Писание что сказано? Петь. Не пить, а петь. Правильно. Слава Господу. Пойте! Аллилуйя! Он говорит, пойте, ликуйте, торжествуйте, словословьте, радуйтесь. Аминь в сердцах. Аминь. Сердцем радуйтесь. Воспевая кому? Аллилуйя! Аллилуйя! О, Господи! Дальше. Что дальше? Благодаря за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса. Аминь! Аминь! Сердце победителя – это сердце благодарное. Это не сердце храбреца или сильного. Это сердце благодарное. Это самая большая сила. Сила благодарности. Теперь вопрос, что такое неблагодарное сердце? Что такое неблагодарное сердце? Ох. Несмиренное. Несмиренное. Несмиренное. Поражение. Еще что такое неблагодарное? Требовательное. Сердце, которое думает, что оно добилось все само. Сердце, которое думает, что оно добилось само. Само. Все само. Поэтому оно само родилось, само себя воспитало, само себя вскормило и само себя одевало до какого-то определенного момента. Да? Это же глупое сердце, да, которое думает, что само. Но давайте подумаем, неблагодарное сердце. На самом деле это очень все круто, здорово, конечно, определение. Но жизнь неблагодарного сердца — это ужасно. Это проклятая жизнь. Знаете, что Писание говорит? Унылый дух сушит кости. Понимаете, когда я задавал вам вопрос, вы хотите быть счастливыми? Вы хотите быть здоровыми? Вы хотите быть богатыми? Вот эти три вопроса. Вы хотите быть счастливыми, вы хотите быть здоровыми, вы хотите быть богатыми? Избавьтесь от неблагодарности. Если вы хотите быть здоровыми, с богатыми и счастливыми, избавьтесь от неблагодарности. Потому что все, что притягивает неблагодарность, это болезни, это нищету. Нищету. И это, что еще я говорю? Несчастье. Быстренько подумайте, что притягивает в нашу жизнь несчастье, болезни и нищету. Неблагодарность. Вопрос нищеты определяется не суммами денег. Можно быть очень богатым и нищим. Не хватает. Все не хватает. Вы понимаете, что такое неблагодарное сердце? Это проклятое сердце. Это сердце, которое на все ропчет. Оно всем недовольно. Это сердце, которое болеет. Неблагодарность притягивает к нам все болезни, всех бесов. Все проклятия притягивают нашу жизнь. Как только муж перестает быть благодарен своей жене, семья рушится. Как только дети перестают быть благодарным своим родителям, они, их отношения рушатся. Как только между друзьями перестает быть благодарность, эти отношения разрушаются. Как только мы перестаем быть благодарными Богу, наши отношения с Богом рушатся. Неблагодарность – это разрушительная сила, которая приводит к катастрофе и любую сферу в нашей жизни. Когда мы неблагодарны, мы что-то теряем. И мы не что-то теряем, мы все теряем в том, в чем неблагодарны. Потому что неблагодарный – это не тот, кто что-то не имеет. Неблагодарный – это тот, кто имеет, но не ценит то, чего он имеет. Неблагодарный – это не тот, кто ничего не получает. Это тот, кто получает, но не ценит то, чего он получает. И он не умеет быть благодарным за это. Это самое страшное сердце – неблагодарность. Это сердце, которое никогда не покается. Знаете почему? Потому что ему говорят: Иисус за тебя умер. А он говорит: плевать. Я всю жизнь жил неблагодарным. Поэтому за что мне его благодарить? За то, что он делал то, чего я его не просил? Неблагодарный человек не может служить. Он не видит причины, почему он должен служить. Почему он должен славить Бога? Почему он должен быть верным Богу? Неблагодарное сердце – это сердце, обманутое дьяволом. Это сердце, которое думает, что не имеет, будучи имея. Поэтому дьявол крадет у неблагодарного сердца все благословения, которые у него есть. Только силой мысли, представляете? Силой мысли. Поэтому человек, который неблагодарен, он притягивает к себе болезни, притягивает к себе проблемы, притягивает к себе разрушение, грех, проклятие и так далее. И говорит: большое благочестие быть довольным и благодарным. Представляете? Не сильным, смелым, супердуховным, богатым в деньгах. Он говорит: большое благочестие быть довольным и благодарным. Слава Господу! Аминь. Итак, теперь вы понимаете, почему нужно за все благодарить? Не за что-то, а просто потому, что неблагодарное приносит нам проклятие в жизнь. А вы думали, что надо за что-то благодарить. И если вы быстрее избавитесь от неблагодарности, тогда потоки просто благословений будут на вас обрушиваться, просто изливаться, просто наполнять вас со всех сторон. Когда вы начнете благодарить, когда вы начнете ценить и благодарить за то, что есть у вас, аллилуйя. Вот с этой стороны я говорю, будь всегда за все благодарен Богу. Потому что неблагодарность – это проклятая жизнь, друзья. А вы говорите, за что мне благодарить? Чтобы не быть проклятым, чтобы не быть обкраденным, чтобы не быть больным, чтобы не быть нищим. Вот и все. Вы слышите меня, не? Аминь. Аминь. Аллилуйя! Аминь. Хотите быть исцеленными, здоровыми? Хотите быть богатыми? Хотите быть счастливыми? Я вам скажу очень важную вещь. Научитесь быть благодарными. И когда вы научитесь быть благодарными, ваша жизнь будет просто в таком изобилии, в такой благодати, в таком благословении, в такой радости, в таком счастье. Вы не представляете. Благодарное сердце – это исцеленное сердце. Благодатное сердце – это сердце благословенное. Когда умеешь благодарить, всегда хочется благословлять. Это сердце служителя, благодарное сердце, это радостное, это сердце, которое, благодарность, это то, что восстанавливает в нашей жизни все разрушенное. С какого момента муж и жена начинают решать вопросы своих отношений? Когда они думают о том, кто прав или кто не прав, или когда они начинают быть благодарны? И даже разрушенное можно восстановить, если начать благодарить. Я знаю и знаю очень многих людей, которые исцелились. Вот вы все хором поднимали руки за исцеление. Очень много людей, которые исцеляются от рака, не потому что на них возлагали руки и молились, что «Алла, имей Иисус, а рак, уйди». Они просто сказали, в мою жизнь пришла благодарность. И болезнь ушла. Вы меня слышите, нет? Слышим. Моя жизнь пришла благодарность, и болезнь ушла. Болезнь от рака ушла. Моя жизнь пришла благодарность, и пришло исцеление. Моя жизнь пришла благодарность, и пришло богатство. Потоки, финансовые потоки. Я стал быть просто благодарен. Я перестал просто роптать. И посмотрите, что сделалось в пустыне с евреями, которые 40 лет ходили по пустыне и померли все в пустыне, из-за того, что они все были благодарны Богу. Знаешь, почему не приходят благословения? Потому что нет благодарности. Потому что ты с утра просыпаешься с недовольным лицом уже, проклятым лицом. Все плохо. Я не выспалась. У меня шея болит. Она еще хуже будет болеть. Но что притягивает все. Когда человек ропчет и недовольствуется, мало того, что он в этот момент притягивает все проблемы, он еще благословение разрушает. Все, он себе шансов лишает вообще всего в жизни. Но когда он благодарит, когда он начинает благодарить, когда он начинает благодарить, тогда все разрушенное восстанавливается. Аллилуйя! Это огромная сила, представляете, в жизни человека вызывать на себя благословение. Не ваши посты с молитвами, да? Можно очень много, 40 дней постись и умереть от голода. И заработать себе еще язву. Если сердце будет недовольное Богом, и в ропоте в недовольстве. Но когда ты, твое сердце начинает быть благодарным, оно исцеляется. Оно исцеляется изнутри, оно восстанавливается. Аллилуйя! Аминь. Я могу 10 тысяч раз говорить вам. Ну, в общем, смотрите, благодатное сердце, благодарное сердце, это как магнит благословений. Все самые большие благословения и сокровища притягивают вам, когда ваша жизнь благодарна. С самого утра до самого позднего вечера. Я устал, я благодарю. Я устал. Я устал. И от этого высказывания другие устают. И тебе еще хуже усталость приходит. И завтра, может, ты не проснешься. Люди не понимают этих важных вещей. Вы понимаете? И даже если жена готовила очень ужасно, скажи, ты просто божественно готовишь. Что она сделает в следующий раз? Она повторит и еще больше. И тебе придется еще больше съесть. Но это тоже благословение. Нет, я не это, ни в коем случае не думаю. Моя жена просто чудесно готовит. Иногда бывает, конечно. Вот, но в большинстве случаев она очень классно готовит. И я не люблю льстить, она знает это. Поэтому я всегда... Но при этом я стараюсь сеять слово. Я всегда стараюсь благодарить. Я всегда говорю просто шикарный обед. Слава Господу. Благодарность. Вы понимаете, о чем идет речь? Благодари. И когда ты благодаришь, даже есть куда расти, есть в чем меняться. А когда ты не благодаришь, нет смысла расти, нет смысла меняться. Когда ты говоришь, а там сказать, ладно, как сказать, чтобы не обидеть, ладно, не об этом. То есть человек благодарный, он победитель, он победитель во всем. Если ты... Поэтому написано, назидай себя. Это не то, чтобы должно прийти, ой, что-то мне не приходит благодарное сердце. Это равносильно тому, чтобы мечтать натренироваться, фигуру там, как мисс Бикини иметь, в зеркало подходить и хотеть только. Понимаете? А это надо тренировать себя. Это каждый день надо учиться быть благодарным. Назидай себя псалмами, назидай себя с утра раннего словословием. За все благодари, за все говори спасибо. Приучивай себя к этому. Аллилуйя. Вам нравится человек, который к вам в гости приходит и благодарит? И вам нравится, вы в следующий раз пригласите человека, который пришел к вам в гости и все... грубо выражаясь, обкакал, в общем-то. Это не так, то не так, вот это не то, мне это не нравится, вот это не нравится, вот это не хочу, вот это не буду. Вы его с удовольствием в следующий раз в гости пригласите. Нет. Теперь понимаете, что неблагодарное сердце лишает себя благословения. Слава Богу! Аминь. Если ты даже хочешь приумножить, благодари. Потому что если тебе дали сегодня немного, и ты отблагодарил, завтра тебе дадут вдвойне больше. Если ты умеешь быть благодарен. Если ты не благодаришь, тебе дали немножко, ты говоришь, что так мало. В следующий раз говоришь, ничего не получишь в следующий раз. И все. Это закон жизни. Это как закон силы притяжения, друзья. Его не обмануть. Но хотите быть благословенным, счастливым, здоровым, богатым, научитесь благодарить. Назидайте себя благодарными словами. Благодарными словами. Аллилуйя. Ты пришел на репетицию, никто не пришел, тебя все вывели. И ты плачешь от истерики. В этот момент открывается рот. И в этот момент решающая вещь происходит. Ах вы козлы! В следующий раз они еще со страстью придут на репетицию. Аминь. Но! С истерикой и с насилием. Ой, какая у нас замечательная церковь. Какие у нас все очень ответственные, любящие Бога. Халлелуйя, прям талантливый, прям прет. И все. В следующий раз скажет, там нас хвалили, надо точно прийти. Нельзя подводить. Друзья, это решающий момент. То есть ничего не решается, потому что наши уста не благодарят. Даже уметь благодарить за все, друзья. За все это что значит за все? Не только за хорошее. За хорошее все умеют быть благодарны, так или нет? Нет? Ну, спасибо уж, можно сказать. Мы должны научиться благодарить за все. Знаете почему? Я вам открою великий секрет, друзья, быть победителями. Я себе это говорю в первую очередь. Я себе, потому что я хочу тоже быть счастливым, богатым и благословенным. Не вам, себе. Я просто понял секрет благодарности. Я просто был в восторге, когда я это увидел. Вы знаете, как во всех делах. Знаете почему? Потому что когда хорошо, ты благодаришь, слава Богу. Но когда плохо, чтобы сделать плохо, хорошо, надо благодарить. А если тебе плохо, и ты еще не благодаришь, еще тройне плохо станет. Вы понимаете, о чем идет речь? Секрет, я вам очень большую тайну говорю сейчас. Серьезно вам говорю, очень огромную тайну. Я вам огромный секрет расскажу о том, как проблемы делать для себя благословение, когда вы научитесь благодарить. Вы знаете, однажды я общался с женой пастора. Ее стукнул паралич. Полностью отказалась правая сторона. Я удивляюсь ее вере, я удивляюсь ее сердцу. Она горит для Бога, она не менее горит для Бога. Она говорит, я прошла через этот путь вот неблагодарности. И в этот момент, говорит, мне не за что было благодарить. И было такое состояние, когда я хотела просто умереть. Жизнь самоубийства покончила. У меня столько было возмущения, столько было недовольства о том, почему эта болезнь. Я тебе всю жизнь посвятила. А почему я заболела и так далее, и так далее, и так далее. Я, говорит, понимаю, что я постепенно стала угасать. Я стала умирать. У меня отказывал один орган, другой орган, третий орган. Я понимаю сейчас, что мне становится все хуже, хуже и хуже. И уже жизнь на волоске. И в этот момент Господь проговаривает ей слово. За все благодарите. Назидая себя словами, словословием. Аллилуйя! Аминь. И знаете, что она начала делать? Она не за болезнь стала благодарить Бога. Я стала благодарить Бога за все. За то, что Он в этой болезни был со мной рядом. А я не замечала этого. На то, что в этой болезни были рядом со мной любимые люди, дети. Что эта болезнь объединила моих детей, они стали чаще у меня дома появляться. Что мой муж стал ухаживать, я не замечала, когда я зациклена была в своей болезни. У меня открылись глаза. И представляете, у нее потихоньку стало восстанавливаться. Она говорит, я стала ходить. Да, она не до конца вылечилась или исцелилась, но... Сегодня она живет и радует внуков. Сегодня она не умерла. Даже в этой обстановке. Она позволяет телу иметь силу восстанавливаться. И эта благодарность в ее жизнь обратила ее болезнь не в смерть, обратила ее болезнь в жизнь. И уже несколько лет она живет и радует своих внуков и детей. Но если бы человек позволил неблагодарности победить, когда дух унылый сушит кости, когда идет ропот и недовольство в обстоятельствах и проблемах, то это привело бы к фатальному исходу. Человек бы просто умер. И что, это было бы больше радости? Сегодня, когда мы стоим перед обстоятельствами или проблемами, сегодня Господь говорит, а я верен до конца. Я тебе не говорил о том, что тебе теперь в жизни не будут проблем никогда в твоей жизни. Ты живешь в этом мире, ничего не меняется. Люди умирают, люди болеют, люди страдают, происходят аварии, происходит еще несчастный случай. Обстоятельства бывают разные в жизни. Но Бог говорит, я рядом с тобой. Я буду стараться тебя оберегать, учить, чтобы ты мог не избегать, а не входить в эти ямы. Слава Господу! Я буду рядом, чтобы тебе подсказывать, как решать эти проблемы. Вы знаете, люди сегодня говорят так. Да не может быть такого! Бог не мог такого допустить! Я сейчас скажу очень скандальную вещь. И многие так и учат. Одна женщина опоздала на самолет. Самолет разбился. Я уже рассказывал. И она говорит, слава Богу, что я не была в этом самолете, Бог меня сохранил и уберег. А там было 150 семей с детьми, миссионеров. И когда люди начинают так немножечко примитивно говорить, это не Бог, это они так диктуют, каким должен быть Бог. И это неправильно. Вы знаете, в жизни бывают разные ситуации. И когда человек начинает так говорить, как будто бы, знаете, Бог такой лицеприятный Бог, как будто бы он специально кого-то хранит, а кому-то дает проблемы, а кому-то не дает эти проблемы. Но ведь это же несправедливость. Но Писание говорит о том, что как и грешник, так и праведник все одинаковы перед Богом. И кого-то может постигнуть несчастье, это не значит, что Бог его ненавидит и не любит, или он так хочет, чтобы он жил несчастной жизнью. Вы понимаете, о чем идет речь? Там могут прийти разные обстоятельства, но весь вся благодарность. И когда мы говорим, вот это и есть меркантильность, а за что благодарить Бога? За то, что он мне вот это дал, а мне не дал, а ему дал, тогда это будет бесконечная проблема ропота. Потому что человек будет постоянно себя сравнивать с кем-то. Потому что человек будет постоянно говорить о том, что кому-то он дал, кому-то не дал. Это несправедливо, то несправедливо. Почему это вот так, почему это вот так. Но Бог сегодня говорит, стоп. Я уже все дал всем. Все всем дал. Обстоятельства разные. Но твое преимущество в том, что ты со мной. В том, что в эти трудные обстоятельства ты можешь обратиться ко мне. И я могу тебя умудрить. Я могу дать тебе свое слово. Я могу дать тебе подсказку, как решить эту проблему в твоей жизни. И помните, когда фильм такой был очень интересный. Он говорит, когда ты просишь любовь у Бога, Бог не дает тебе любовь. Он тебе дает возможность ее проявить. Знаешь почему? Потому что с благодарным сердцем всегда легче преодолевать те или иные трудности. Потому что сердце ропчащее, оно уже в поражении. Оно не готово бороться. Оно не готово искать выхода из проблемы. Оно уже потерпело поражение, оно уже сдалось. И когда приходят в нашу жизнь трудности и обстоятельства, Бог говорит, ты должен научиться их преодолевать. И ты можешь обратить эти обстоятельства и проблемы в себе в благословение, а не в проклятие. Но человек, который не умеет этого делать, даже маленькую проблему, он может обратить свою жизнь в проклятие. Она может его погубить. Вы помните свидетельство Ника Вуйчича? Ребенок родился без ног и без рук. Что ему нужно было делать? С человеческой стороны. Из окна выпустить. Что делать? Из окна выпустить. Из окна выпустить. Смотрите, какие интересные мысли. Если мы будем рассуждать, по справедливости человеческой, что он должен был сделать со своей жизнью? Он должен был радоваться, у него есть причина для радости. Вы говорите, есть ли причина у меня благодарить Бога за что? При таких обстоятельствах, как у меня, моих проблем. И если бы Ник тогда не... И у него этот был период, когда он роптал. Когда он хотел жить самоубийством, покончить в ванной. Потому что он считал Бога несправедливым. Потому что он считал, что Бог с ним несправедливо обошелся. Потому что он не понимал, что такое быть благодарным Богу за все. Но его жизнь очень круто изменилась. И превратилась в его благословение. Обстоятельства изменились. Нет. Руки, ноги не выросли. Но изменилось сердце его, которое приняло решение в этих обстоятельствах быть что? Благодарным. Аллилуйя! И даже эти обстоятельства в итоге для него стали благословением. Трое детей. Обалдеть. Бизнесмен, пастор, проповедник, человек, который сегодня, одно из лиц, который сегодня в Боге собирает тысячи, миллионы людей аудитории. Проповедует и учит. И чему он учит? Самое большое чудо, он говорит не в том, что у меня руки-ноги выросли, в том, что вот это неблагодарное сердце стало быть благодарным. Это самое большое чудо, которое изменило всю мою жизнь. Напрочь. Поменяло на 360, на 180 градусов. И с пути к проклятию, к пути благословения. Вот что Бог хочет сегодня тебя. В чем хочет тебя научить. Вот чему Бог, что Бог хочет тебе сказать и научить и показать. Что такое истинная благодарность? Когда есть проблемы и трудности, нужна ободряшка. Правильно? Тогда легче проходить. Вы же фильмы смотрите. Последний выживший. Выживший. Благодаря чему эти люди выживают в концлагере? Однажды в Германии фильм про евреев. Вообще поражает. Знаете, что люди делали? В концлагерях не было условий для жизни. Люди не выживали. Люди как мухи, мухи дохли, но люди выживали. Знаете, кто выживал? Кто назидал себя в благодарности. Знаете в чем? Их кормили гнилым хлебом, чтобы они быстрее помирали. Но разница была в обстоятельствах одни и те же, но два человека по-разному воспринимали это. Кто-то уже ел и говорил, я помру с этим гнилым хлебом. Он смирялся с этой реальностью. И он его ел, и умирал, и болел. А кто-то, когда брал этот хлеб, он говорил, я должен выжить. Ему было неприятно есть это гнилое. И он понимал, что он может отравиться. Но сила мысли, он говорит, я представляю, что это бабушкины пирожки. И сила мысли... делало так, что он ел этот хлеб гнилой, и это приносило ему силу, когда сосед умирал. Как ни странно. Вы знаете, что силой мысли сегодня человек, который может просидеть абсолютно обнаженным в снегу 2.5 часа, вошел в книгу рекордов Гиннесса. Его спрашивают, как ты это делаешь? У тебя другое тело? Нет. У тебя другие способности? Нет, он просто говорит, я умею концентрировать силу мысли. Представляете, он сидит, а снег вокруг него тает. Просто одни люди думают, что не имеют, а другие думают, что имеют и используют то, что имеют. И вы знаете, какой величайший дар от Господа нам дан? Огромный величайший дар под названием мозг. Он говорит, зачем тебе голова? Чтобы в нее ездили. И люди, которые используют этот мозг, вот неверующие, они его используют. И говорит, самый девственный мозг у верующих людей, христиан. Потому что они во всем доверяют Богу. И ни о чем не думают. И не развиваются. Потому что не заботься о завтрашнем дне, сам он по себе позаботится, все доверь Богу, Богу все доверь, и сиди просто и жди. Самый девственный мозг у христиан. Они его не используют. Бог сегодня говорит, будь благодарен. Цени то, что у тебя есть. Секрет вашего мозга. Это секрет вашего богатства, вашего здоровья. Это секрет ваших возможностей, ваших талантов, ваших способностей в Боге. Но люди живые, здоровые, с двумя ногами, с двумя руками, живут как инвалиды. У них мозг инвалид, потому что он думает о том, и он их парализует. Он делает его хуже инвалида, потому что он ни на что не способен, кроме как есть в эту голову, действительно. Потому что он ни во что не верит и на все ропчет. А инвалид уже совершает Олимпийские игры, там Олимпийскую медаль получает. У них потому что есть рвение и желание жить, развиваться и расти. Они используют тот ресурс, даже если из 99%, 99,9% у них ничего нет, но они цепляются даже за эту малую сотую процентную долю и начинают это развивать. А те, которые 99% имеют достатка, а маленький процент недостатка, они акцентируют внимание не на этой большой доле, а на этом мизерном мизерном недостатке и живут этим в поражении. Ты говоришь, за что благодарить Бога? За все. За то, что дал мне преодолеть трудности. А то, что дал мне пройти через эти трудности. И эти трудности меня многому научили. Знаете, я говорю, ты бы никогда не был бы таким, какой ты сейчас, если бы ты не прошел эти трудности. До тебя никогда бы не доходили простые истины, если бы ты не прошел через эти пути. Ты никогда бы не смог. Понимаешь, это того стоит. Эта цена намного больше, чем ты себе представляешь. Я благодарю Бога за тех, кто меня предал. Я благодарю Бога за тех, кто меня ненавидел. Я благодарю Бога за то, что все в моей жизни произошло. И хорошее, и плохое. Потому что, смотри, если я сегодня не с благодарным сердцем прохожу обстоятельства, для меня это опыт и проклятие на всю жизнь прошлое. Но я могу даже проблемы кидалово, все, что хотите, обратить в себе в благословение. И если я принимаю решение смотреть на это с благодарным сердцем, слышите меня, нет? Я помню однажды свидетельство Глеба Спивакова, я вам говорил. Компания чья, которая набирает сегодня оборот в бизнесе христианском до 60-70 миллионов долларов в год. Но до этого момента, до начала этого пути, он ехал со служения со своими детьми и разбился. И на его руках погибли его дочь. И в тот момент, он, держа дочку на руках, у него было решение сейчас что сделать. Что ему сказать сейчас Богу? И как вы думаете, отец, который начал бы роптать, отец, который бы сказал, все проклято, почему Бог, ты допустил это в моей жизни? Какова была бы его судьба? Вы бы смогли жить с этой болью? Вы бы смогли жить с этим ропотом и с этим недовольством? Нет, это была бы не жизнь, это была бы смерть. Он бы спился, он бы потерял семью, он бы сошел с ума. Но человек в тот момент принял решение благодарить и сказал, пусть это семя будет верностью перед тобой. Будет семя, которое будет посажено для того, чтобы взросло дерево, которое будет приносить плод. И сегодня он помогает тысячам верующим людей в развитии бизнеса, в развитии своего дела, финансовой помощи. Его служение огромное. Но каков был бы другой путь? Путь ропота и недовольства, путь неблагодарности. Это был бы путь погибели. А вы говорите, за все ли надо благодарить Бога? И даже за трудности, и даже за проблемы, даже за несчастье. Это не говорит о том, что садомазохист, который говорит, да, я несчастный, о, давай, благодарю, слава тебе за все. То, что я могу подчеркнуть, ту мудрость, ту силу, ту верность, которую я могу проявить, то откровение, которое я могу получить в этих трудностях, это ценнее, чем все остальное. И знаешь, почему ты отличаешься от других? Потому что ты страдал больше, чем другие. И это не твое проклятие, а твое преимущество. Потому что ты прошел через эти трудности. И знаешь, почему ты верен? Потому что ты оказался верным. А знаешь, почему ты так глубоко любишь Бога? Потому что ты чувствовал Бога, когда ты проходил эти трудности, Бог был рядом. Обрати все обстоятельства твоей жизни в благословение. И даже твое прошлое, пусть оно тебя не держит. Ужасное прошлое. Оно может быть для тебя проклятием и бременем, которое тебя тормозит, не дает тебе большого будущего. Ты можешь всю жизнь сидеть и жаловаться, что у тебя было ужасное прошлое. Ты делал большие ошибки в прошлом. Но в то же время ты можешь обратить это прошлое по-другому, если начнешь быть благодарным Богу. И скажешь, слава Богу, что я это прошел. Слава Богу, что я сделал эти ошибки, которые сегодня я не позволю себе допустить в своей жизни. И я не буду жить этим прошлым. Я не буду, чтобы это прошлое меня угнетало и водило меня в проклятие и недовольство. И я обращу это в благословение в своей жизни. Аллилуйя. Но когда приходят проблемы, начинается ропот, эта проблема начинает усиливаться и еще притягивать к себе другие проблемы. И это становится как ком снежный, как, понимаете, как это называется? Обрушивается когда? Лавина. С маленького ропота начинается, а потом как лавина. Ты недовольный, друг пришел помочь тебе, ты на него нахамил. По дороге идет человек, и нечаянно тебя плечом задел. И ты из-за своего внутреннего состояния взял нож и просто пронул. Потом милиция, потом еще. Вы знаете, сколько много проблем? Девушка, которая взяла, просто обиделась на парня, пошла и нечаянно переспала с другим. Все, и погубила всю свою жизнь. Это люди, которые не справляются со своими эмоциями, со своим недовольством. Они не контролируют свою жизнь. Эта маленькая проблема, маленькая обида может привести к страшным последствиям, о которых и в этот момент ты в гневе, в недовольстве вообще не контролируешь себя. Это самое страшное состояние. Дьявол этим пользуется. Поэтому Писание говорит, во гневе не согрешайте. Именно во гневе, в недовольстве приходят разные грязные помыслы. Девочка одна, маленькая, 12 лет, представляете? Из-за того, что она стала ревновать мать. Знаете, к чему она стала ревновать мать? Ребенку, которому она забеременела. 12 лет девочка. Она решила так. А теперь мама нового ребенка родит, она меня любить не будет так, как она любила, когда его не было. Теперь она говорит, я ненавижу тебя. Представляете, ребенок молча ходит вокруг матери и проклинает утробу матери. Ребенка, который в утробе матери. И до такой степени дошло, что она говорит, я хотела взять карандаш, наточила специально и воткнуть в живот. 12-летний ребенок. Бесы как к чему приводят. Я молился за этого ребенка, чтобы изгонять демона, представляете? Там такой демон сидел, вы не представляете. Когда ребенок допустил в себе маленькую зависть, маленький ропот, маленькое недовольство, это переросло в ненависть. И она говорит, я даже брала карандаш и хотела воткнуть просто в живот, убить этот плод. Потому что я ревновала за себя, я ревновала, теперь мама будет лялю иметь, она теперь на меня не любить не будет и так далее. Это ужасно. Маленькая обида, маленькое недовольство может привести к большим последствиям. Сегодня мы должны учиться разоблачать эти вещи. Мы должны учиться назидать себя благодарность. Мы должны научиться быть благодарными. Мухаммед Али однажды сказал, если бы я не терпел поражения в своей жизни, я бы никогда не понял то, что привело меня к победе. Я никогда бы не понял своих слабостей. Я никогда бы не смог предотвратить те слабости, которые меня вели к поражению. Умеем ли мы за все благодарить? Первое. Благодари Бога за то, что Он у тебя уже все дал и все для тебя сделал. Второе. Он всегда рядом. Он всегда может помочь и подсказать в любой трудности. Он никогда-никогда не бросает. Он никогда не кидает. И ты всегда можешь к Нему обратиться за помощью. В любом тупике. Никогда не впадай в панику. Потому что именно в панике, в истерике мы не слышим то, что хочет сказать Бог. И еще хуже усугубляем проблему. Но проблема становится проблемой, когда мы ее не решаем. А в панике мы решить ее точно не сможем. И Бог сегодня говорит, именно в проблемах пусть твое сердце будет чутким к тому, что я говорю. Услышь, и тогда эта проблема станет для тебя благословением. Величайшим опытом, величайшим примером в твоей жизни, который приведет тебя к большим победам. Третье. Он умнее тебя. Поверь, Он умнее тебя. Доверься Ему. Он намного умнее. Однажды один проповедник плакал. От одного, говорит, откровения. Бог умнее меня. Он говорит, просто представляете, друзья, он умнее меня. Аллилуйя! Мы часто думаем, что мы умнее Бога. Ну это же нелогично, как же так? Все пропало, все пропало, мы умнее Бога. И Бог уже не поможет. И того на том крест поставили, на этом крест поставили, на себе крест поставили. Бог уже не поможет, мы умнее Бога. Но Псалом 138 говорит, я знаю, что ты еще слова не сказал, но я знаю. Я знаю твою нужду, я знаю, что тебе надо, ты не умнее меня, извини меня, друг. Ты не умнее меня, я знаю, что тебе нужно для евангелизации, лучше, чем ты, кстати. Я умирал на кресте, а ты что делал? Чего ж ты такого мученика из себя строишь в Евангелии? Давайте скажем друг другу, Бог умнее тебя, поверь, брат, доверься мне. Он говорит, я знаю, что ты можешь пройти, и то, что ты можешь не пройти. Я знаю это. Я не даю тебе испытаний больше того, чего ты не смог бы пройти. Я не дам тебе того испытания больше, чего того, что ты не сможешь пройти. Бог умнее. И поэтому никогда не ропчи, не говори, Бог, зачем это? Почему это в моей жизни происходит? Бог говорит, значит, надо. Я умнее тебя, просто доверься мне. Доверься. Если ты поймешь это, доверишься, эта же проблема станет для тебя величайшим открытием в путь призвания, в путь нового уровня, в путь разрешения многих проблем и уз ярма. Аллилуйя. А самое главное, если ты будешь тупить в этот момент, ты эту проблему еще хуже усугубишь. Понимаете, да? Понимаете или нет? Понимаете? И когда я помню, девушки говорят, держи пистолет вот так вот ровно. Когда стреляешь, говорит, держи его крепко. Она что делает? Она стреляет и делает. И что происходит? Гибель происходит. И Бог сегодня говорит, научись в сложностях, трудностях слушать, что я тебе говорю. И тогда для тебя эти проблемы станут благословением. А потом еще перед своими внуками и детям будешь хвалиться. Я прошел через такие испытания. Твои испытания ничто по сравнению с моими. Учись у меня. Понимаешь, о чем идет речь? И Бог сегодня говорит, Бог, я умнее, чем ты. Я знаю, что тебе давать, что не давать. Если я тебе даю такие вещи, все, что тебе нужно, прислушиваться ко мне. И тогда ты обернешь это в благословение. Аминь. Четвертое. Помни, что благодарность это в любом случае выгодно. Это в любом случае победа. Благодарное сердце это всегда сердце победителя. Ох, Господи, я говорю, после этой проповеди, я говорю, Господи, я вообще не знаю, кем я себя ощущаю. Ой, извини, пожалуйста, я благодарю за все. Я просто принял решение, Господь, я буду благодарить за все. За поражение, за косяки братьев и сестер, за лидерство, за все. За хорошее, за плохое, за все. И во всем я буду искать мудрости твоей, чтобы победителем оказываться. И не допускать в своей жизни неблагодарности, чтобы не притягивать к себе проблемы. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь. Пусть молитва будет не только молитвой прошения, а молитвой благодарности. Часто ли вы молитесь в благодарности Богу? Пусть в вашей жизни будет настоящая благодарность. И это не просто слова, а путь к служению, к жертве. Аллилуйя! Аминь. Пусть ваша благодарность не будет. Да, брат, спасибо. Пока. А он ему жизнь спас. Он ему жизнь спас. Жене тоже говорит, только жене говорите спасибо. Спасибо. Жена, спасибо. Это неблагодарное сердце. Это сердце неблагодарное вообще. Знаете, что такое истинное благодарное сердце? Жена, спасибо. На тебе шубу норку. На тебе кольцо бриллиантовое. Муж, да мне не важно, ты подарил мне бриллиантовое кольцо или норковую шубу. Да? Не важно, да? Важно просто, чтобы он тебя любил, да? Словами. Да? Да или нет? А то, что он на трех работах работал, днем и ночью. То, что он переосилил себя с одной работы на три работы устроился ради того, чтобы тебе купить твою любимую шубу. Это тебя не покоряет? Ты говоришь, это ради меня? И ты понимаешь, что шуба это не... Это его отношение к тебе, это ценно. А когда ты любишь человека, ты для него хочешь сделать самое лучшее, самое дорогое. Ты доказываешь свою любовь через свои поступки. Научитесь быть благодарным родителям. Научитесь быть благодарны. Я не говорю слова, а просто спасибо. Хотя бы с этого начните, да, спасибо. Но закрепите свою благодарность поступком. Поступком. Я вам говорил, что у нас традиция в Корее. Родителям будут благодарны. Юбилей сыграть в 60 лет. Это обязанность каждого ребенка. Это благодарность родителям подать почести, самый лучший стол накрыть, самые дорогие подарки сделать. Он даже если будет там фрезеровщиком пятого разряда, он будет днем и ночью работать. На машину себе ребенок не заработает, но он заработает на юбилей родителя. Это долг ребенка в благодарности родителям. И считается честью не имеющий человек, который не может это сделать для своих родителей. И вы знаете, сегодня благодарное сердце определяется не словами и языком. Благодарное сердце. Вон, Паша, жена подарила обувь. Я думаю, ну подарила обувь, обувь. Он все хвалится, хвалится. Удобная какая вообще. Подушка такая вообще. Все классно. И один вопрос меня убил просто. Сколько стоит? 8 тысяч. Я тысяч. Сильно же она тебя любит. Я подумал. Представляешь, да? А если бы она китайскую обувь подарила, которая у него плоскостопие? Но если бы они так зарабатывали, она хотят китайскую обувь плоскостопие, то благодарность. Чем ничего вообще. Понимаете, уровень благодарности, уровень жертвенности, жертвенной любви. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Аминь! Надеюсь, вы тебе не пойдете и скажете, жена, я тебя так люблю. Возьмете у нее деньги и купите ей дорогой подарок. Или жена придет к мужу и говорит, муж, дай мне 50 тысяч, зачем? Я тебе подарок хочу дорогущий купить сегодня. А день благодарения же сегодня? Когда ты сам заработал, когда ты сам можешь послужить человеку, когда ты можешь сказать спасибо тебе за то, что ты есть. Ты самое дорогое, что мы имеем. А этот подарок, бриллиант, пятикаратный, это ничто по сравнению с тобой. Аллилуйя. Аж смеются женщины у нас. У нас женщины так и говорят. Это ваши мысли, да? Ой, да ладно, не дождешься. А вот он так и думает, что она не ждет. Он и не делает. Понимаете? Слава Господу! Аминь. Я с женой шел в магазин и говорю, платьишко хочу, платьишко, они не благодарили. Ну, я пошел, купил платье, она благодарит за это. И так приятно, когда тебя благодарят, когда они говорят, че, купил, блин, дешевое платье, блин, раз в жизни, блин. Еще ждешь от меня любви, благодарности, что ли? Я бы тогда в жизни больше не ходил. А так приятно, когда человек, спасибо, любимый. И потом ты уже в голове крутишь. Наверное, надо что-то подороже купить. Не потому, что ты оцениваешь деньгами, потому что ты чувствуешь, и тебе как-то приятно, что тебя ценят, что, ну, как бы, что этот дар для человека приятен, человек об этом дает знать. Это здорово, это классно, это тебя стимулирует еще на более героический поступок. Жены, имейте в виду, как надо покорять мужчин и разводить их на деньги. Благодарность даже скупого разведет на деньги. Это шутка просто, ну так, к теме. Слава Господу! Аминь. Слава Господу! Аминь. Давайте скажем друг другу. И еще. Начните петь. Пусть будет у тебя ужасный голос, медведь на два уха наступил. На голову наступил, на рот, на нос, на глаза, на все наступил. Ничего. Начни петь. Пусть твоя душа поет всегда Господа. Писание говорит, назидайте себя псалмами. Пойте. Пойте, ликуйте, радуйтесь, торжествуйте. Пусть ваши уста будут всегда заняты словословием. Аллилуйя. И с этого момента прими решение быть благодарным во всем. Я себе это говорю. Себе. Особенно как руководителю, блин, так тяжело, честно. Но я себе это говорю. Будь благодарен, будь благодарен. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. СМС-очку. Подарочек. Подойди и сделай. Дай маме, папе пирог спеки. Не просто скажи, я благодарю вас за все. И опять не убралась, короче, ничего не сделал. Но это будет весомый праздник, когда родители, ты придешь домой и торт спечешь. Маме, папе накроешь на стол. Папа любил мясо, вот как папа любит мясо сделать. Как мама любит пироженки сделать для мамы. Они говорят, доченька, ты что, все заболела, что ли, что с тобой случилось? Мама, у нас сегодня день благодарения. Садитесь, пожалуйста, я вам хочу сказать спасибо за все. И простить меня за все, что я накосячил. Я очень, очень вас люблю. И тогда они скажут, блин, я тоже хочу в такую церковь ходить. Это хорошая церковь, иди, дочка, туда, быстрее, много ходи. Пусть Господь тебя благословит. Они не будут говорить, не ходи. Со стороны все любят, понимаете? Со стороны чужой ребенок всегда кажется ангелом. А когда свой не дает спать, уже ангелом не таким кажется. Понимаете, о чем идет речь? Пусть Господь благословит. Примите решение сегодня. Сегодня у вас день благодарности. Вообще за неделю надо было готовиться. Подарочки делать. Что-нибудь там приготовить, подарочек для любимых людей. Сказать и подарить им благодарность. Я хочу, чтобы у нас была традиция в семье, в день благодарения, с благодарностью дарить детям, родителям подарки. Не в Новый год. Ну, в Новый год тоже, конечно, но вот этот особенный день. Тогда это будет день значимый. Чтобы мои дети всегда помнили, что день благодарности – это день изобилия, благословения, подарков. Это день приятных слов. Да, каждый день научишь, ну, хотя бы в день благодарности давайте. Почему ничего? Ну, будем учиться. Аминь. Помолимся. Боже, спасибо Тебе за этот чудесный день, за это напоминание о том, что Ты пришел в этот мир, что все, что мы сегодня имеем, это благодаря Тебе, благодаря Твоей жертве, благодаря Твоей искупительной жертве и любви, исключительной любви, Бог. Научи нас любить, научи нас быть благодарными, Бог. Сегодня мы принимаем решение благодарить. Господи, прости нас, если мы роптали, прости, если мы были недовольны. Мы сегодня закрываем этот источник проклятия в нашей жизни. Источник недовольства, ропота, Господь, неверия, страхов, сомнения. Мы высвобождаем силу благодарности во всех сферах жизни. На наше здоровье, на наши финансовые процветания. Мы на нашу церковь, Господь. Мы перестаем роптать на церковь и обижаться. Мы начинаем благодарить церковь. И тогда благословение от церкви льется на нас. Мы начинаем благодарить служителей. Мы благодарим лидеров. Мы благодарим братьев и сестер. И тогда открываются бездны благословения. Мы берем этот ключ благодарности и разверзаем, Господь, во всех сферах нашей жизни двери, Господь, которые будут изливать на нас потоки благословения. Благослови нас всех, Отец. И еще, Боже, Ты возлюбил нас, Отец. Не просто так. Ты спустился с неба, стал человеком. И по виду став как человек, приняв образ раба, сделавшись подобным нам. Ты служил нам. Это благодарность. Научи нас быть такими благодарными не словом и языком, Отец, но делом и истиной. И я сейчас особенно прошу в молитве, покажи, кому мы можем быть благодарны, кому мы можем сделать что-то приятное и важное, начиная от наших родных и близких, начиная от наших друзей и знакомых. Покажи нам, Господи, кому мы можем послужить в этот день благодарения и выразить благодарность через служение и через дар. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благословите.